Люди подобрались замечательные, спасибо Иосифу. Это он умеет. Заполучил Тросмана из Большого театра, а из джаз-оркестра Хаскина, Ландсмана и Гладкова. Чудо, какие музыканты. И все с чувством юмора. Без этого пойди попробуй вернуться живым с гастролей. Почти ежедневно давай концерты, ночуя в грязных, кишащих клопами гостиницах. Каждый раз, когда подъезжали к следующему городу, я начинала волноваться, беспокоиться. В такие минуты чувствую желание овладеть городом, завоевать в нем всех, влюбить в себя каждого. После концерта за ужином Гладков всякий раз говорил: «Ну вот, Балочка, а вы боялись, город наш». А Хаскин один раз сказал: «Вы что, до сих пор не поняли, что это все тот же город, только в другом месте?» После концерта в Туле в вокзальном ресторане Ландсман уже пьяный продекламировал: «Спросил Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смех твой значит? Я утешал рабов уставших, отвечу я, и Бог заплачет». Все расхохотались. Сперва уверял, что сам сочинил, потом признался, что это...